Глава 9. Граф Минеев ждал меня на ступенях здания суда, прислонившись к колонне и глядя куда-то вдаль невидящим взглядом. Вид у него был такой, словно он не спал неделю. Осунувшееся лицо, покрасневшие глаза, помятый костюм, который еще вчера сидел на нем как влитой. Но вот в его осанке и в развороте плеч, а также в том, как он держал голову, была решимость. Та самая особая решимость человека, который принял решение и готов его исполнять. «Поехали», — сказал я, подходя к нему. «Вы обещали». Он кивнул коротко, без слов, и двинулся к машине, которая ждала его у обочины. Я последовал за ним. По дороге в больницу мы не разговаривали. Граф смотрел в окно, я в противоположное. Между нами висело молчание, тяжелое и неловкое, как недосказанная правда. Мы оба знали, куда едем и, главное, зачем. И мы оба знали, что нас там ждет. Точнее, кто? Ярасов. Профессор, магистр, заведующий отделением. И человек, который чуть не убил пациентку своей некомпетентностью. А потом попытался свалить вину на невиновного, чтобы спасти собственную шкуру. Машина остановилась у входа в больницу, и граф вышел первым. Он шел по коридорам твердым, решительным шагом человека, который точно знает, куда направляется. И вот горе тому, кто встанет у него на пути. Персонал расступался перед ним, как вода перед носом корабля. Никто даже не осмеливался задержать взгляд на его лице. Никто не осмеливался заговорить с ним. Двое охранников стояли у двери небольшого кабинета в конце коридора, того самого кабинета, где держали Ярасова после вчерашнего скандала. Увидев графа, они вытянулись по стойке смирно и расступились, пропуская нас внутрь. Ярасов сидел за столом, сгорбленный, постаревший, с лицом, на котором читалось понимание неизбежного. Он поднял голову, когда дверь открылась, и в его глазах мелькнул страх, чистый, животный. Страх человека, загнанного в угол. И вот тогда граф взорвался. «Ты...» Он надвигался на Ярасова, как грозовая туча, и его голос дрожал от едва сдерживаемого гнева. «Я тебя по стенке размажу. Ты хоть понимаешь, что ты сделал, а? Ты чуть не убил мою жену своей некомпетентностью, своей трусостью, своими поддельными документами». Ярасов вскочил, отступая к стене, поднимая руки в защитном жесте. «Ваше сиятельство, я могу объяснить». «Объяснить!» Граф схватил его за лацканы халата и тряхнул так, что у профессора клацнули зубы. «Что ты можешь объяснить? Как ты подделывал экспертизы, как ты врал мне в лицо, как ты засадил невиновного человека в тюрьму, чтобы прикрыть свою задницу, и меня подставил заодно. А что мне оставалось делать?» Ярасов сорвался на крик, и в его голосе была истерика, паника, отчаяние человека, который понимает, что все уже кончено. «Если бы я не свалил все на Шаповалова, вы бы меня уничтожили. Все шишки посыпались бы на меня. Мне бы было не видать не только карьеры, но и белого света. Вы бы засадили меня в ту же тюрьму, куда засадили его. Или хуже!» Он задыхался, глотал воздух. Слезы катились по его щекам, настоящие слезы, слезы страха и отчаяния. «Я 30 лет строил свою карьеру, 30 лет, и все это должно было рухнуть из-за одной ошибки, из-за того, что я не распознал какое-то проклятое отравление. Это было бы невозможно распознать, никто бы не распознал». «Да, а вот Разумовский почему-то распознал», — сказал граф холодно. «Мальчишка, который годится тебе во внуки, он распознал. А ты с твоими 30 годами опыта, титулом магистра, кафедрой, вот ты не смог, а? И вместо того, чтобы признать это, ты решил посадить невиновного человека». Он отпустил Ярасова, брезгливо отряхнув руки, словно прикасался к чему-то грязному. «Я упеку тебя за решетку, ты понял меня, навсегда, и я лично прослежу, чтобы ты сгнил в самой глубокой яме, какую только можно найти в этой империи. Я смотрел на эту сцену, на графа, который наконец нашел выход своей ярости, на Ярасова, который дрожал у стены, как мокрый котенок, и чувствовал... Да ничего я не чувствовал. Это очень странное ощущение. Я должен был испытывать торжество, ведь я победил, ведь правда ведь. Я разоблачил мерзавца, спас друга, оправдал невиновного. В общем, классический хэппи-энд, как в тех фильмах, которые я смотрел в своей прошлой жизни, сидя на диване после очередного изматывающего дежурства. Герой побеждает злодея, все аплодируют, титры. Но вот никакого торжества не было. Только усталость, тяжелая, свинцовая, которая давила на плечи, словно я тащил на себе мешок с песком. И еще. Такое странное опустошение, как после сложной операции, когда ты сделал все возможное, пациент стабилен, а ты стоишь посреди операционной и не знаешь, что же делать дальше. Я смотрел на Ярасова и не чувствовал к нему ничего. Ни ненависти, ни презрения, ни даже злорадства. Только какую-то отстраненную, очень отстраненную жалость, но все равно, что к бездомной собаке, которую видишь на улице и понимаешь, что вот ничем не можешь ей помочь. Да, он был трусом. Обычным, банальным трусом, который испугался за свою карьеру, решил, что чужая жизнь — это приемлемая цена за сохранение собственного статуса. Лекари, которые скрывают ошибки. Чиновники, перекладывающие ответственность на других, и начальники, для которых в радость потопить подчиненных, чтобы самим остаться на плаву. Система порождала таких людей. Система, в которой признание ошибки означало конец карьеры, в которой честность наказывалась, а подлость вознаграждалась. Ярасов был продуктом этой системы. Не более того, нет, нет. Но вот это не делало его менее виновным. И все же. Я смотрел, как граф нависает над ним, как в его голосе звенит металл угрозы, как Ярасов съеживается, становясь все меньше и меньше, и понимал, что это все неправильно. Что-то было очень неправильно в этой картине, что-то царапало, как песчинка в ботинке. А потом я понял, что именно. Маховик. Тот самый маховик правосудия, так называемого, от графа Минеева, который чуть не перемолол Шаповалова. Он не остановился, он продолжил вращаться. Просто под его жернова теперь попадал другой человек. И граф, вместо того, чтобы остановить этот маховик, просто поменял направление его вращения. И вот это было неправильно. Потому что дело не в том, кто виноват, а в том, как определяется вина. И если один человек, неважно, насколько он богат и влиятелен, может по своей прихоти решать, кого казнить, а кого миловать, то это, простите меня, не правосудие, это произвол, тирания. Это тот самый произвол, который я ненавидел всю свою жизнь. И в прошлом мире, и в этом. В прошлой жизни я видел, как богатые пациенты получали лучшие палаты лучших врачей, пока бедные умирали в коридорах. Я видел, как влиятельные чиновники хоронили дела о врачебных ошибках, которые совершали их родичи. Я видел, как система медицины, да-да, та самая система, которой я посвятил всю свою жизнь, прогибалась под весом денег и связей. И я ненавидел это, ненавидел всей своей душой, всеми фибрами ее. Этот мир был другим. Здесь была магия, аристократы, империя. Но вот в главном он оставался абсолютно таким же. Деньги, власть решали все. Закон был для тех, кто не мог позволить себе его обойти. А справедливость? Справедливость была роскошью, доступной немногим. И вот сейчас я стоял на развилке. Да-да, на той самой развилке. Как богатырь сказочный. Я, конечно, мог бы промолчать. Да, мог позволить графу сделать то, что он хотел. Упечь Ярасова в тюрьму и сгноить его в какой-нибудь... яме. Отомстить ему за все свои страхи и бессонные ночи. Это было бы справедливо? Ну, в каком-то смысле да. Да, Ярасов заслуживал наказания. Он чуть не убил пациентку своей некомпетентностью. Он подделал документы, он отправил невиновного человека за решетку. И к тому же продолжал распространять гнусные слухи. Что тоже не есть хорошо. Но вот если я сейчас промолчу, чем я буду отличаться от всех тех, кто молчал ранее? От тех, кто смотрел, как Шаповалова везут на суд и не сказал ни словечка? От тех, кто знал, что экспертизы поддельные, но забоялся открыть рот? Я буду абсолютно таким же частью системы, винтиком в машине, которая просто-напросто перемалывает людей. Не-не-не-не-не-не. К черту. «Хватит!» — сказал я, и мой голос прозвучал несколько резче, чем я этого ожидал. Слово вырвалось само. Ну, так иногда бывает. Как скальпель, который входит в ткань, раньше, чем ты успеешь обдумать разрез. Иногда руки хирурга знают лучше, чем его голова. Иногда нужно просто доверять своим инстинктам. Граф обернулся ко мне, и в его глазах было удивление. То самое удивление, которое появляется в глазах у людей, привыкших к беспрекословному повиновению, когда кто-то вдруг осмеливается им возражать. «Что?» — спросил он. И в этом коротком слове было столько неверия, что я чуть не рассмеялся. «Что, ваше сиятельство? Не привыкли, чтобы вам перечили? Не привыкли, чтобы какой-то безродный лекарь, мальчишка без титула и без состояния, смел говорить вам «нет»? Добро пожаловать в мой мир!» Достаточно произвола. Я шагнул вперед, встав между ним и Ярасовым. Это правильно. Потому что дело не в Ярасове, а дело в принципе. В том, как должен работать закон. Для всех одинаково, без исключений. Даже для таких мерзавцев. Особенно для мерзавцев. Вы видите, к чему приводит ваше правосудие? Я смотрел графу прямо в глаза. Вы чуть не посадили невиновного человека. Хирурга, который своей операцией как раз и спас жизнь вашей жене. Если бы Шаповалов сделал так, как хотел Ярасов, если бы он провел открытую операцию вместо торакоскопии, она бы умерла еще на операционном столе, потому что ее сосуды бы не выдержали такой травмы. Граф молчал. Его лицо окаменело, и я видел, как в его глазах борются разные эмоции. Ярость, стыд, понимание. И это был критический момент. Я знал таких людей, властных, привыкших командовать, не терпящих возражений. И они могли пойти двумя путями. Либо взорваться, уничтожить того, кто посмел им перечить, либо отступить и признать правоту оппонента. Третьего не дано. И я не знал, какой путь выберет граф. Но я знал, что я не отступлю. Только не сейчас, не после всего, что мы прошли. Вы хотели справедливости. Продолжал я, и мой голос был тихим, мягким почти, но в нем была сталь. А получили несправедливость. Вы хотели наказать виновного и наказали невиновного. Потому что действовали через деньги, связи, но не через закон. Я видел, как граф вздрагивает, едва заметно, но вздрагивает. Я бил по больному месту, и он это чувствовал. Хорошо, пускай чувствует. Найдите честного судью. Я позволил себе легкую иронию в голосе. Ну, если такие еще остались в этом городе. Предоставьте ему все доказательства, и мои, и поддельные экспертизы Ярасова. Пусть проведут настоящее расследование, настоящий суд. И пусть закон решает его судьбу по всей строгости. Но закон, а не ваша прихоть. Тишина. Граф смотрел на меня, долго не мигая, и я видел, как что-то меняется в его лице, медленно, постепенно, как меняется небо на рассвете. Смирения в нем не было, нет. Этот человек никогда не смирится. Это не в его природе. Но вот понимание и признание того, что я прав, и, быть может, совсем крошечное, едва заметное уважение. Забавно, я только что сказал одному из самых влиятельных людей Владимира, что он был неправ. Сказал ему, что его методы — дерьмо. Сказал ему, что он чуть не стал убийцей невиновного человека. И он не приказал своим охранникам выкинуть меня в окно. Это уже прогресс. Вы... Граф откашлялся. Его голос прозвучал хрипло и неуверенно. Это было так не похоже на тот властный рык, которым он командовал еще минуту назад. Вы правы, лекарь. Во всем правы. Он помолчал, и я увидел, как тяжело ему даются эти слова. Для человека, привыкшего быть правым всегда и во всем, признание ошибки — это все равно, что публичное раздевание. Унизительно, болезненно и почти невыносимо. Но он это сделал. И я почувствовал, но нет, не торжество, нечто другое. Что-то похожее на облегчение, на понимание того, что мир может быть не так безнадежен, как кажется иногда в 3 часа ночи после особенно тяжелого дежурства. Я приношу вам свои извинения, — продолжал граф, — за все, что произошло. За обвинения, за угрозы, за все. Он сунул руку во внутренний карман пиджака и достал чековую книжку, кожаную, дорогую, с золотым тиснением. И я хочу заплатить вам за работу, за время, за... Он замялся, подыскивая слова. Называйте любую сумму. Я смотрел на эту чековую книжку, символ власти, символ того мира, в котором все можно купить и все можно продать, и чувствовал, как внутри поднимается что-то похожее на раздражение. Ой, деньги. Разумеется, деньги. Универсальный ответ на все вопросы. Обидел человека — заплати, сломал чью-то жизнь — заплати, чуть не убил невиновного — заплати, заплати, заплати. В прошлой жизни я видел это постоянно. Богатые пациенты, которые думали, что могут купить здоровье. Родственники, которые совали врачам конверты, надеясь, что это гарантирует лучшее лечение. Администраторы, которые измеряли все в деньгах. Стоимость койко-дня, стоимость операции, стоимость человеческой жизни. Я ненавидел это тогда, ненавижу и сейчас. Граф, мне ваши деньги не нужны. Я покачал головой. Но... Поймите, я делал это не за деньги. Странно, но это было правдой. Я приехал во Владимир не ради денег и не ради славы. Я приехал, потому что мой друг, да, друг, можно это уже признать, сидел в тюрьме за преступление, которого не совершал. Потому что система, которая должна была защищать невиновных, превратилась в машину для их уничтожения. Потому что я не мог просто так вот сидеть и смотреть. «Поймите, я восстанавливал справедливость», — сказал я, и голос мой был ровным, без пафоса, без надрыва. Просто констатация факта. «Я спасал своего друга от вашего катка и искал правду, которую все остальные отказывались видеть». Я сделал паузу, глядя на графа, на этого усталого, постаревшего человека, который за последние дни пережил гораздо больше, чем многие переживают за всю свою жизнь. И еще, граф, ваши извинения я принимаю. И это было тоже правдой. Я не держал на него зла. Вот как можно держать зло на человека, который просто любил свою жену и хотел отомстить за ее страдания? Да, он был неправ в своих методах, но не в своих чувствах. А вот чувства, чувства я понимал. «Лечением вашей жены займутся местные лекари», — продолжал я. «Если вдруг возникнут вопросы, они могут консультироваться со мной дистанционно». Это было важно — не бросать пациентку на полпути. Да, она была женой человека, который еще вчера хотел засадить меня в тюрьму. Но она была моей пациенткой. А лекарь не выбирает, кого лечить. Я повернулся к двери. «Прощайте, ваше сиятельство». И вышел. И за моей спиной остались ошарашенный граф, всхлипывающий Ярасов и двое охранников, которые переглядывались с выражением людей, попавших в эпицентр урагана, и абсолютно не понимающих, как они вообще остались живы. Только вот я не оглядывался. Смысла не было. Кабинет главврача Цицканова был на третьем этаже, и я нашел его без труда. За последние сутки я изучил эту больницу лучше, чем некоторые ее сотрудники. Секретарша попыталась было остановить меня, пролепетав нечто про запись, про занят. Я просто прошел мимо нее и открыл дверь. Цицканов сидел за своим столом, на котором громоздились горы бумаг. И все выглядело так, словно он не спал еще дольше, чем я. Увидев меня, он вскочил, едва не опрокинув чашку кофе. «Илья Григорьевич», — он суетливо поправил очки, — «я слышал, что произошло в суде. Поздравляю. Это невероятно. Спасибо. Я не стал тратить время на любезности. Георгий Андреевич, я уезжаю. Вот протокол лечения пациентки Минеевой». И я положил на его стол папку с документами, которую подготовил еще ночью в перерывах между процедурами плазмафереза. Пульс-терапия, метилпреднизолоном. Продолжать в течение 5 дней, затем переход на пероральные глюкокортикоиды с постепенным снижением дозы. Плазмаферез повторить через 3 дня, если показатели не будут улучшаться. Мониторинг почечной функции каждые 6 часов, печеночные пробы раз в сутки. Цицканов кивал, записывая что-то в блокнот. «Все будет исполнено, Илья Григорьевич. Я лично прослежу. Отчеты о ее состоянии мне на личный телефон 2 раза в день, утром и вечером. В случае любых изменений — немедленно». «Разумеется, разумеется». Он поднял на меня глаза, и в его взгляде было нечто похожее на восхищение и на сожаление. «Эх, Илья Григорьевич!» — он покачал головою. «Нам бы таких лекарей сюда, во Владимир. Вы не думали?» «Да нет». — перебил его я. — Не думал. Муром мой дом. — Ну да, понимаю, понимаю. Цисканов вздохнул. — Но если что, обращайтесь. Двери нашей больницы всегда открыты для вас. — Но Муром тоже недалеко, — сказал я, направляясь к выходу. — Если что, обращайтесь. Я вышел из кабинета и двинулся по коридору к выходу, чувствуя, как усталость наваливается на меня все тяжелее и тяжелее с каждым шагом. 2 суток без сна, постоянное напряжение, эмоциональные качели — все это давало о себе знать, хотя... Впрочем, мне хотелось просто лечь где-нибудь и уснуть, ну, так на недельку. Но Фырк, как обычно, имел по этому поводу совершенно другие планы. Главное слово имел. Бурундук возник на моем плече, взволнованный, с нервно подрагивающим хвостом и глазами, в которых читалось беспокойство. «Двуногий», — прошептал он, — «нам нужно поговорить». Я вышел из больницы и двинулся по улице, прочь от этого места, прочь от запаха антисептика, дезинфекции, прочь от мониторов и капельниц. Солнце светило ярко, почти по-летнему, и я чувствовал его тепло на своем лице, приятное, успокаивающее. «Ну, что тебе?» — спросил я мысленно, когда мы отошли достаточно далеко от больницы. «Ну, выкладывай, выкладывай». «Да не дает мне покоя эта история с местным духом». Фырк нервно пробежался по моему плечу, перепрыгнул на другое и вернулся обратно. «Я снова все облетел, пока ты там аристократов строил. Каждый угол, каждый чулан, каждую вентиляционную шахту. И, понимаешь, ничего. Ни следа. Но это же невозможно, двуногий!» Я нахмурился. «Что значит невозможно?» «А это то, что я говорю!» Фырк чуть не подпрыгивал от волнения. «Больница не может существовать без духа-хранителя. Ну, это все равно, что человек без сердца. Ну, как река без воды, как небо без звезд. Там, где есть страдания, там появляется хранитель. Это закон, такой же незыблемый, как закон тяготения. А здесь...» Он замолчал, подбирая слова. «А здесь пустота, астральный вакуум. Как будто кто-то взял и вырезал духа из реальности. Ну, или изгнал его, или...» «Или убил?» — закончил я за него. Фырк вздрогнул. «Слушай, я надеюсь, что нет. Но да, это возможно, теоретически. Есть способы уничтожить духохранителя, хотя я никогда не слышал, чтобы кто-то действительно это сделал. Это было бы чудовищно. Я шел по улице, обдумывая услышанное. Отсутствие духохранителя во Владимирской областной больнице беспокоило меня с того момента, как Фырк впервые об этом заговорил. Но тогда у меня были более срочные проблемы. Умирающая пациентка, суд над Шаповаловым, противостояние с Ярасовым. А вот теперь, когда все это осталось позади... «Слушай!» Фырк прервал мои размышления. «А давай как Шипи заскочим. Ну помнишь, кошка-то из центральной больницы? Она местная, владимирская, короче. Может, она что-то знает, а? У нее ведь должны быть связи там какие-нибудь, знакомства в астральном мире. Ну, время же есть. Ну, ты же все равно, я смотрю отсюда, пока не собираешься». Я посмотрел на часы. Действительно, времени было достаточно, и идея Фырка имела смысл, если кто-то хоть и мог пролить свет на эту загадку, то местный дух-хранитель, знающий расклад сил в астральном мире Владимира. «А поехали», — сказал я вслух. Центральная больница Владимира встретила нас обычной привычной суетой. Пациенты толпились в приемном покое, медсестры носились по коридорам с капельницами и шприцами. Где-то вдалеке хлопали двери операционных. Я вошел внутрь, стараясь выглядеть как можно более обыденно, просто посетитель, ищущий нужный кабинет. Фырк соскочил с моего плеча и исчез, растворившись в воздухе. «Я найду ее и приведу», — успел он только сказать перед тем, как пропасть. «В общем, жди здесь». Я встал у стены, притворяясь, что изучаю информационный стенд с расписанием работы отделений. Прошла минута, другая, третья. Я уже начал беспокоиться, когда услышал знакомый звук. Шипение? Фырк вылетел из-за угла на полной скорости. Его мордочка выражала чистый ужас. А за ним, рассекая воздух когтистыми лапами, неслась призрачная кошка, крупная, полосатая, с горящими глазами и оскаленными зубами. «Я тебе говорила, крыса помойная!» — шипела она. Ее голос был полон ярости. «Не сметь появляться на моей территории без приглашения! Не сметь лечить моих пациентов! Не сметь!» Я шагнул вперед, загораживая Фырка своим телом. «Спокойно, Шипа!» Кошка затормозила так резко, что едва не врезалась в меня. Ее глаза, огромные, светящиеся слабым внутренним светом, уставились на меня с выражением крайнего неудовольствия. «А, это ты?» Она села на задние лапы и начала демонстративно умываться. «Тот самый целитель, который любит совать свой нос в чужие дела. Ну и что надо?» «Мы не лечить, — сказал я. — Мы за советом. Искали тебя». Фырк высунулся из-за моей спины. «Да-да-да-да! Я знал, как тебя выманить, кошка драная. Чтобы позвать тебя на разговор, пришлось немного побегать по твоей территории». Шипа зашипела на него, но уже без прежней ярости. «Совет, значит?» — она прищурилась. «Ну, ладно, пошли». Мы нашли пустой процедурный кабинет в конце коридора. Закрыли за собой дверь. Шипа запрыгнула на кушетку и улеглась, обвив хвостом передние лапы. Поза, которая должна была выражать снисходительное безразличие, но в которой я угадывал любопытство. «Ну?» — она начала вылизывать лапу. «Я слушаю. Что за совет нужен великому целителю от простой кошки?» «Шипа!» Я подошел к кушетке и сел рядышком. «Ты не знаешь, что с духом-хранителем областной больницы?» Кошка не прекратила умываться. «Я не интересуюсь жизнью других. У меня своих забот хватает. Эта стекляшка с ее бесконечными пациентами, вечно суетящимися врачами и криворукими санитарами». «Видишь ли, его там нет», — перебил ее я. «Мы искали. Фырк облетел всю больницу, каждый этаж, каждый подвал и каждый закуток. Полная астральная тишина. Шипа замерла, ее лапа застыла на полпути к морде, а глаза, эти огромные светящиеся глаза, расширились от удивления. — Как это нет? — переспросила она. — Что, совсем нет? — Да, совсем, — подтвердил Фырк. — Я чую духов, как ты чувствуешь мышей. И там пусто, как будто никого никогда и не было. Шипа медленно опустила лапу и уставилась куда-то в пространство, явно обдумывая услышанное. — Это странно, — сказала она наконец. — Это очень странно. Я знала его, ворона. Так его звали. Старый ворон, сварливый, неприветливый, но он надежный. Он был хранителем той больницы. Ох, да уже лет 100 как, наверное. Может быть, больше. Она помолчала. Я давно не видела его на советах. Думала, просто зазнался. Он всегда был нелюдимым. Не любил собрания, предпочитал держаться особнячком. Но вот если он пропал совсем... Ее хвост нервно дернулся. Это плохо. Это очень, очень плохо. Духи-хранители просто так не исчезают. Они либо уходят добровольно, но тогда их место занимает кто-то другой. Либо их изгоняют, либо... Либо убивают, закончил я за нее. Шипа посмотрела на меня, и в ее глазах я увидел что-то похожее на страх. — Да, убивают. Хотя я не знаю никого, кто был бы способен убить такого старого и сильного духа, как ворон. — Это требует... — она поискала слово. — Очень, очень специфических навыков и очень специфических причин. Она спрыгнула с кушетки и прошлась по полу, словно обдумывая что-то. — Ну, хорошо, — сказала она наконец. — Это действительно странно, и это касается не только вас. Это касается всех нас, всех хранителей этого города. Я послежу за той больницей, поспрашиваю у других. Если что-то вдруг узнаю, сообщу. Она бросила на Фырка взгляд, полный презрения. — Через эту мелкую крысу. Раз уж вы так привязаны друг к другу. — Хорошо, держи в курсе, — сказал я. Шипа кивнула коротко, по-деловому, и исчезла, растворившись в воздухе, так же быстро, как и появилась. Мы вышли из больницы и двинулись по улице, медленно, не торопясь. После 2 суток в больничных стенах, среди запахов антисептика и звуков мониторов, обычный городской пейзаж казался почти райским. — Странно все это, — пробормотал Фырк, сидя у меня на плече. — Больница не может быть без духа. Он не мог просто так взять и испариться. Его либо изгнали, либо убили. А если убили, то кто и главное, зачем? Я молча кивнул. Те же самые вопросы крутились у меня в голове, но я прекрасно понимал, что ответов у меня нет и не будет, пока Шипа не проведет свое расследование. — Ладно, дружище, разберемся, — сказал я, — но позже. Сейчас у меня есть дельце поважнее. — Важнее! — Фырк удивленно посмотрел на меня. — И что ж может быть важнее исчезновения духохранителя? Я не ответил и вместо этого свернул на боковую улицу, потом на другую, и еще на одну, двигаясь по адресу, который я знал. Мы остановились перед старым обшарпанным домом, одним из тех панельных муравейников, которые строили в 70-х, и которые с тех пор только ветшали, превращаясь в памятники ушедшей эпохи. Облупившаяся краска, ржавые балконы, разбитые окна на первом этаже — все это выглядело угнетающе. Фырк недоуменно огляделся. — Эй, двуногие, мы куда приперлись? — К отцу Веронике, — ответил я. Фырк замер. — К кому-кому? — К отцу Веронике, — повторил я. После встречи с ним она изменилась. Стала сама не своя. Голос тусклый, глаза пустые. Но ты же слышал ее по телефону. Что-то произошло, и я должен понять, что же именно. Бурундук смотрел на меня с выражением крайнего скептицизма. — Ну, тебе видней, конечно. Но тесть-алкоголик — это так себе собеседник, особливо для человека, который только что провел двое суток без сна. — Но он вроде бы как в завязке, — возразил я. По крайней мере, так говорила Вероника. А я умею находить общий язык с трудными пациентами. Это часть профессии. Я вошел в подъезд, темный, пахнущий сыростью и кошками, с исписанными стенами и разбитыми почтовыми ящиками. Поднялся на третий этаж по лестнице, остановился перед потертой дверью с номером 37. Сделал глубокий вдох и нажал на кнопку звонка.